Глава 80. Тусклые лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь густую завесу пыли и угольного дыма, падали на широкую авеню в западно-центральной части Манхэттена. Но это было другое солнце и другой город. Там, где Бродвей пересекал 7-ю авеню, грунтовая дорога была покрыта выбоинами от бесчисленных конских копыт, фургонов и тележек. Ее утоптали настолько, что она не уступала в твердости цементу, за исключением грязных участков вокруг желобов канатного трамвая и утопавших в навозе коновязей. Перекресток носил название «Лонг-Акр», и только через 25 лет он станет известен как «Таймс-Сквер». Это был центр экипажной торговли, отдаленный район быстрорастущего города с конюшнями и каретными мастерскими. В это особенное холодное утро на перекрестке было тихо, если не считать случайных прохожих или проезжавших повозок. Никто не обратил внимания, когда молодая женщина с короткими темными волосами и в пурпурном платье необычного покроя и материала вышла из переулка и оглянулась, прищурившись и наморщив нос. Констанс Грин остановилась, давая время осесть начальному приливу ощущений, стараясь не вдыхать тех эмоций, что грозили захлестнуть ее. Образы, звуки и запахи внезапно пробудили в ней тысячи воспоминаний детства, таких далеких, что она сама едва ли подозревала, что сохранила их. В первую очередь и особенно чувствительно поразил ее запах города. Сложное сочетание земли, пота, конского навоза, угольного дыма, мочи, кожи, жареного мяса и аммиачный привкус щелока. А потом и другие вещи, которые когда-то казались ей обыденными, а теперь выглядели странно. Телеграфные столбы, непременно покосившиеся, газовые фонари на каждом углу, бесчисленные экипажи, припаркованные на тротуарах и возле них, и повсеместная убогость. Все говорило о том, что город растет очень быстро и сам же за собой не поспевает. Достаточно было увидеть эти наспех нарисованные вывески, дома из кирпича и известняка, слепленные на скорую руку, скопившую грязь, которую никто словно бы не замечал, чтобы сразу понять, что так оно и есть. Но страннее всего было не слышать шума современного Манхэттена, рева машин, сигналов такси, гудения компрессоров, турбин и кондиционеров, подземного рокота метро. Здесь же было сравнительно тихо, стук копыт, крики, смех, редкие щелчки кнута и долетавшие из соседнего салона дребезжание расстроенного пианино. Она так привыкла к тому, что бульвары Манхэттена кажутся отвесными стальными каньонами, что теперь у нее в голове не укладывалась эта картина, где самыми высокими зданиями, куда ни взгляни, были залитые солнцем трех- или четырехэтажные дома. Прошло несколько минут, и Констанс глубоко вздохнула. Она знала, где оказалась. Теперь нужно было понять, когда. Она взглянула вдоль авеню на север и заметила недавно расчищенный участок для будущей американской конной биржи. Потом повернулась к югу и осмотрела соседние витрины. Нью-Вашингтон-маркет, торгующий привозным мрамором, магазин одежды для полных мужчин Кляйна, поставщик нюхательного табака Гамбета. Констанс двинулась в эту сторону, стараясь сохранять спокойную и непринужденную походку. Платье, которое она выбрала из своего гардероба, хоть и было самым старомодным, все же сильно отличалось от того, что носили в это время, и могло привлечь ненужное внимание. А еще в нем было холодно, и Констанс никак не могла унять дрожь. Но с этим ничего нельзя было поделать, по крайней мере, пока. Зато хоть выглядело оно роскошно. Она прошла мимо невзрачного ресторана с пыльной, обшарпанной входной дверью, где предлагались на выбор гуляш из бычьих хвостов, телячья отбивная в горшочке или свиные ножки за 5 центов. Рядом стоял мальчишка с большой охапкой газет, пронзительным голосом выкрикивая заголовки новостей. Он с надеждой протянул ей газету, но она покачала головой и прошла мимо. Но лишь после того, как прочитала дату — суббота, 27 ноября 1880 года. Ноябрь 1880 года. Ее 18-летняя сестра Мэри В это время жила в ночлежке для девушек на Деланси-стрит и работала до полусмерти в миссии Five Points. А брат, Джозеф, отбывал срок на острове Блэквелла. А некий доктор совсем недавно приступил к своим ужасным смертельным экспериментам. Сердце Констанс забилось быстрее от мысли, что они еще живы. Возможно, она все же успеет. Оставалось два неотложных дела. Она прошла быстрым шагом по 7-й авеню мимо ломбарда на 45-й улице, который представлялся как «Бродвейская лавка диковинок». Однако предлагал не только 100 тысяч инструментов для любого ремесла, но также покупку, продажу и обмен бриллиантов и ювелирных изделий. Снаружи лавки стояли запертые стеклянные выставочные шкафы на колесиках с винтовками, ружьями, примитивными ящичными камерами, часами и другими подобными предметами. Констанс помедлила и зашагала дальше. Она искала заведение не столь низкого пошиба и нашла его в дюжине кварталов к югу, в лучшей части города около Геральт-сквер. Дорогой ювелирный магазин, специализирующийся на бриллиантах. Движение по улицам и тротуарам было здесь намного плотнее. Констанс зашла в магазин и направилась к ближайшему прилавку. Из-за стеклянной перегородки на нее смотрел продавец. Он был молод, в белой рубашке с нарукавниками выше локтей и кожаным козырьком над усыпанным веснушками лицом. Продавец оглядел Констанс с ног до головы, пытаясь по ее виду и необычному платью определить, к какой социально-классовой милью того времени она принадлежит. «Могу я чем-то вам помочь, мисс?» — спросил он с упором на последнее слово. «Я хочу поговорить с управляющим», — ответила Констанс. Он был немного обескуражен такой прямотой, но постарался скрыть это. «Какое же у вас к нему дело?» «Предложение, которое может оказаться очень выгодным для него, но требует более высоких полномочий, чем ваши». Еще более прямой ответ, выраженный так четко и властно, окончательно смутил продавца. Помедлив немного, он исчез в задней комнате. Через мгновение вместо него появился мужчина лет 50 с белыми, как снег, волосами. Выражение лица у него было дружелюбное, но настороженное. Констанс представила себе, сколько мошенников и грабителей он повидал на своем веку. На шее у него висела ювелирная лупа. «Чем могу быть вам полезен?» — спросил он нейтральным, но более располагающим тоном. Констанс опустила руку в карман блузы, ощутила успокаивающую тяжесть стилета и достала фетровый мешочек. «Я заинтересована в продаже бриллианта». «Очень хорошо», — сказал управляющий и поставил на прилавок бархатный поднос. «Давайте». Он замолчал от неожиданности, когда Констанс вывернула мешочек, и на вельвет скатился бриллиант необычного алого цвета. Управляющий подцепил бриллиант резиновыми щипчиками, осмотрел его через лупу и после долгого молчания положил обратно на бархат. В его взгляде мелькнуло подозрение. «Откуда он у вас, юная леди?» «Это фамильная ценность», — ответила Констанс, надменным тоном провоцируя его на обвинение в воровстве. Он промолчал, снова и снова переводя взгляд с Констанс на бриллиант и обратно. Она с раздражением взяла алую драгоценность с подноса. «Вы когда-нибудь видели камень такого цвета?» «Нет». «Но хотя бы слышали о нем по роду своей деятельности?» «Красный бриллиант — редчайший случай». «Если бы такой камень украли, это была бы огромная новость, не так ли? Бриллиант принадлежал моей семье не одно поколение, но теперь я хотела бы его продать без огласки и анонимно. Так что вы скажете, сэр? Сможем мы уладить это дело?» Противоречивые эмоции скользили по его лицу. «Мэм, я...» «В дополнение к его уникальному цвету, вы можете убедиться, что это не просто подлинный бриллиант, а камень необычайной чистоты, весом чуть больше 3,5 каратов. Обратите также внимание на безупречную огранку». Управляющий поднес лупу к глазу и снова с особой тщательностью осмотрел камень. Констанс отсчитывала минуты, пока он разглядывал каждую грань, взвешивал и даже окунал в масло. Наконец он опустил лупу. $500, — объявил он. Констанс пронзила его взглядом. «Не рассчитывайте, что сможете меня обмануть только потому, что я женщина. Этот камень уникален и стоит намного больше». Управляющий задумался. 700. Констанс протянула руку, чтобы забрать камень. 850, сказал он. «Я не могу дать больше, потому что, откровенно говоря, это все, что у меня есть под рукой». Он помолчал и добавил. «Поскольку вы желаете сохранить анонимность, должен заметить, что я принимаю на себя определенный риск». Констанс обдумала, насколько велика эта сумма для 1880 года. Рабочие получали меньше $2 в день, а хороший дом стоил 1500. Хотя предложение все еще значительно уступало действительной стоимости бриллианта, этого будет достаточно на первое время. «Хорошо», — сказала она. Управляющий вышел в заднюю комнату, а Констанс осталась ждать. Услышав, как там о чем-то шепчутся, она опустила руку в карман и сжала рукоять стилета, а потом проверила, свободен ли проход к двери. Однако через минуту управляющий вернулся. Не проронив ни слова, он положил на бархатный поднос пачку купюр, а потом высыпал туда же 20-долларовые золотые монеты из маленького мешочка. Пересчитав деньги, Констанс кивнула. Управляющий сложил купюры в конверт, а монеты обратно в мешочек и передал ей. Она спрятала мешочек и конверт в карман, поблагодарила и вышла на улицу. В квартале от ювелирного магазина Констанс нашла портного, помимо пошива на заказ торговавшего еще «Прет-а-порте». Через час она вышла из ателье в сопровождении приказчика, который нес шляпную коробку и два больших пакета. Вместо пурпурного наряда на Констанс было элегантное платье с турнюром и оборками из сиренево-синего шелка, а также тугой итонский жакет. Бодро шагая по тротуару, она теперь привлекала к себе скорее восхищенные, чем удивленные взгляды. Она остановилась, поджидая, когда приказчик поймает кеп. Извозчик слез с сиденья, но Констанс сама открыла дверцу и, наступив на подножку высоким ботинком на пуговицах, ловко запрыгнула в кабину. Удивленно приподняв брови, извозчик забрался обратно, а приказчик тем временем сложил в кабину пакеты и шляпную коробку. «Куда едем, мэм?» — спросил извозчик, натягивая поводья. «Отель на 5-й авеню», — ответила Констанс и протянула ему долларовую купюру. «Да, мэм», — ответил извозчик, убрал деньги в карман и без лишних слов стегнул лошадь. А мгновение спустя экипаж уже затерялся в приливах и отливах полуденного уличного движения.